Глава 28. Настя. «Убью, тварь!» — доносится до меня крик Руслана. Переворачиваюсь на бок, поднимаюсь с кровати и, завернувшись в покрывало, выхожу из спальни. Последние дни я ночую у мужчины. Как он сказал, чтобы утром не пришлось нестись ко мне через весь город, пугая ранних гаишников. Мне непривычно в его огромной квартире, но я могу приспособиться. В конце концов, тут просторно и ремонт красивый. Только как-то слишком строго и скучно все сделано. Будто не для живого человека, а для картинки в модный журнал. «Все равно достану!» — кричит Руслан, швыряя ботинком в диван, под который едва успел прошмыгнуть несчастный пряник. «Этот гаденыш нассал мне в ботинок!» — жалуется мужчина, увидев меня. «Мяу!» — раздалось испуганно из-под дивана. «Я тебя на колбасу пущу!» Летит в диван очередная угроза. Как-то у этих двоих не ладится. Оба ведут себя так, будто позволяют сопернику жить на своей территории. И ни один не хочет уступить. Руслан терпеть не может, когда пряник в наглую занимает его место на диване. А кот в отместку портит вещи мужчины. Вот такой странный тандем. Даже удивительно, что Руслан еще не избавился от животного. Как терпит все это? Мне мужчина не показался ангелом милосердия. Но, может, он просто не способен серьезно обидеть животное. «Зачем же так жестко с милым котиком?» – спрашиваю Руслана, подходя к мужчине и обнимая его за талию. «От этого засранца одни убытки!» – уже спокойнее рычит Руслан. «И ты его все время защищаешь! Ну вот на меня стрелки переводить не надо! Я не оправдываю его!» Говорю примирительно. Просто он чувствует твое отношение. Вот и мстит. Вот как? Руслан опять начинает заводиться. Может, мне еще пожалеть паршивца? Не удержавшись, я хохотнула. Но недостаточно тихо. И мужчина тут же подметил. Извернувшись, он больно укусил меня за губу. Ай! Бью его кулачком в грудь. Чтобы не забывала, «На чьей ты стороне?» — поясняет мужчина самоуверенным тоном. «Вот так всегда. Он воспитывает, а я все принимаю и терплю. Наверное, только на этом и держатся наши отношения. Ну и на обустройстве дома еще, конечно. Сегодня можешь в особняк не ездить», — говорит мужчина, удивляя меня. «Но меня будут ждать?» «Не будут. Я уже предупредил, что сегодня ты занята». Его рука забралась под покрывало и сжала сосок. «Если он не уйдет на работу сейчас, меня ждет еще один раунд. А вообще, я поняла, что Руслан больше всего на свете любит две вещи – идеальный порядок и секс по утрам». «Вот именно из-за второго увлечения меня нагло переселили в эту квартиру». «И что же ты предлагаешь мне делать здесь весь день, если даже ужин ты заказываешь в ресторане?» Вторая рука мужчины забралась мне в волосы, оттянула их назад, чтобы ему было удобно заглядывать мне в глаза. «Выспись хорошенько, к 12 придет стилист. Вечером идешь со мной, так что приготовься». От такого заявления, еще и безапелляционным тоном, мое сердечко забилось в груди раненым зайцем. «Куда?» – спрашиваю испуганно. Глаза Руслана хищно сверкнули, как всегда, когда он считывает мой страх. И почему я родилась такой трусихой? Наверное, ему на потеху. Вот зачем. На один очень важный прием. К одному очень важному человеку. подогревает мужчинам мои страхи. Иногда мне кажется, что ему нравится доводить меня, вытягивая наружу все самые потаенные кошмары. В такие моменты я становлюсь беспомощной дурочкой. И он может делать все, что захочет. А можно я не пойду? Да, я трусиха. И уверена 100%, что мне не место в высшем обществе, где бывает мужчина. Да меня просто выпнут коленом под зад, когда поймут, кто я на самом деле. Так и вижу, как меня за шкирку выводят вон, как нагадившего котенка. Нельзя, сказал, как отрезал. И чтобы закрепить эффект, он жадно вцепился в мои губы страстным поцелуем. Колени дрогнули, я вцепилась в лацкан его пиджака. Чем только вызвала улыбку на лице мужчины. Он специально, честное слово. Так же резко Руслан выпустил меня из объятий и направился к двери. Уже на пороге обернулся и подмигнул мне, игриво, с озорной улыбкой на губах. «Не бойся, котенок», — сказал весело, — «все будет хорошо». Он ушел, а я опустилась на тот самый злосчастный диван, прижимая к груди покрывало. «Мяу!» — раздалось испуганное откуда-то снизу. «Выходи, пряник», — говорю коту. Знаю, пушистик слышит меня и все понимает. Он ушел. Круглая мордочка показалась из-под дивана. А потом и вся тушка прыгнула мне на колени, громко урча. Что будем делать, пряник? Наверное, я сошла с ума, если разговариваю с котом. Может, сбежать от греха подальше, а? Мур-мяу, многозначительно отвечает кот. Трется мордой о мою ладонь. Тебе тоже с ним непросто, да? Но пряник, уже забывший неприятности этого утра, только с комфортом развалился у меня на коленях. Ничего не поделаешь, он всего лишь кот, и моих проблем решать не обучен. Аккуратно перекладываю его на диван, а сама иду в спальню. Мне было велено хорошо выспаться. И против этой части плана у меня нет возражений. Забираюсь в постель, кутаясь в одеяло. А через пару минут сверху плюхается наглая тушка пряника. Конечно, если бы Руслан был здесь, кот ни за что не осмелился бы на такую борзость. Но сейчас хозяина нет дома, и можно делать все, что хочется. Мы ему не скажем. «Правда, пряник?» — говорю, высовывая руку из-под одеяла и поглаживая мягкую шерстку.